Глава 23. Дэш, 22.04. Еще 9 часов и 56 минут до конца ночи вне закона. Через 6 минут Дэш снова стоял там, где никто бы и не догадался его искать. Тремя перекрестками дальше, прямо на Аугустенбергерплац, последним в ряду такси, сразу перед главным, напоминающим здание вокзала, входом в клинику Вирхов. Не то чтобы его вообще кто-то искал. Включив пожарную сигнализацию, этот идиот сделал ему большое одолжение. Теперь каждый был занят только самим собой, своими близкими, или тем, чтобы вспомнить план эвакуации, который администрация клиники разработала для подобных ситуаций. Возможно, некоторые удивлялись, почему полицейский так кричит, преследуя БМВ, но в этой мегаклинике размером с небольшой город, в непосредственной близости к самым крупным проблемным районам столицы, конфликты и агрессия были обычным явлением. Как раз сейчас, в выходные, отделение скорой помощи было заполнено горячими головами, которым не повезло в драке, пролетариями, которые, напившись, приземлились на булыжную мостовую головой, и женщинами, которые, боязливо поглядывая на мужей, уверяли врача, что просто упали с лестницы. К полицейским в униформе и патрульным машинам на территории клиники давно привыкли. Часто полиция сама привозила новых пациентов, или персонал вызывал ее на помощь к агрессивным больным. Только на прошлой неделе во дворе клиники избили главного врача отделения неонатологии, потому что отчаявшийся отец искал виновного в смерти своего недоношенного малыша. Неудивительно, что на полицейского почти не обратили внимания, даже если тот бежал за машиной, крича «Ночь вне закона!». Какое-то время Дэш делал вид, что преследует беглеца, потом вошел в соседнее здание глазной клиники. Здесь пятицентовой монетой он открыл кабину мужского туалета, в которой ранее оставил свой плащ, и накинул его поверх униформы. И всего лишь 2 минуты спустя он снова сидел в своем такси и, выезжая с территории клиники, радовался, как удачно пока протекает вечер. Благодаря случаю, через группу коллег в WhatsApp он узнал местонахождение, объявленное вне закона. Он дожидался Арецу Хертшпрунг в указанном месте. Но этот Беньямин Рюман оказался в итоге птицей покрупнее. Дэш заглушил мотор, помахал стоящему впереди таксисту и опустил боковое стекло. Над Берлином, как грязное полотенце, тянулась серая пелена облаков. В носу у Дэша зачесалось, надежный признак того, что собирается гроза. Хотя прохладнее еще не стало, но тяжелый воздух уже прижимал к земле тополиный пух. Он подавил чихание и подключил свой мобильник к зарядке на центральной консоли. Открыл видеоальбом, и во рту у него пересохло. Сейчас у него уже зачесалось не в носу, а между ног. Одна лишь мысль о том, что он сейчас просмотрит видео со своим рейдом, возбуждала его. В отличие от всех других наркотиков, которые он перепробовал в своей жизни, киносъемка никогда не теряла своей привлекательности. Первый взгляд на новый материал был легкой эротикой, как будто Дэш помогал прекрасной женщине снять бюстгальтер. Затем шла обработка видеоматериала, монтаж, подрезка, были любовные прелюдии, загрузка видео в сеть самим актом. А как только поступали первые положительные комментарии, о, это было лучше оргазма, в предвкушении Дэш закрыл глаза, мысленно хваля себя за почти образцовую операцию. Идиот сначала решил, что его задержат, потом, что застрелят. Дэш успел прочитать страх в его глазах незадолго до того, как парень бросился бежать. При этом у Дэша даже не было оружия, в руке он держал одну только камеру, помимо той, что была прикреплена к телу. Людям нравилась смена перспективы, хотя хватило бы самой дрянной камеры на телефоне. Дэш прокрутил видео вперед и остановил на том самом месте, когда Рюман спросил его: «Разве вы только что не были в плаще?» И потом придурок действительно сделал ему одолжение и помчался прочь. Офигенно! Дэш засмеялся и от удовольствия хлопнул ладонью по рулю. Ничто сейчас не пользовалось таким спросом, как видео преследований. хотя вкусы его клиентов постоянно менялись. Все началось с того, что он случайно заснял драку перед пиццерией в Феллерсдорф. Удар ногой неизвестного налетчика, полежащему на земле беззащитному итальянцу, стоил последнему глаза. А Дэшу сразу же принес 3000 подписчиков, которые тоже загружали свои видео. Драки, секс в общественных местах, пьяные, которые пытались переползти улицу с оживленным движением. Вначале Дэш рассчитывал только на случайность, что окажется в нужное время, в нужном месте, как в ту ночь с гололедицей, когда одна пожилая женщина пыталась перейти у Ландштрассе, но поскользнулась и попала под грузовик. А Дэш из такси все заснял на телефон. Черт, вообще-то было просто смешно наблюдать за тем, как старуха выполняла свой танец с клюкой на подмерзшем асфальте. Но когда она вдруг повисла, словно полиэтиленовый пакет на решетке радиатора, господи, то видео побило все рекорды, стало даже популярнее сюжета с бездомным, которому один из подписчиков предложил 100 евро за то, чтобы он перед работающей камерой вытащил себе клещами резец. Старушка под грузовиком стала хитом просмотров и рождением Дэш Экстрим. С тех пор Дэш больше ничего не оставлял на волю случая. Он провел в своей машине провода, купил видеорегистраторы с широкоугольными объективами, которые были установлены спереди, сзади, по бокам, на порогах и даже встроены в табличку «такси» на крыше, и снимали все происходящее вокруг. И все равно такие видео были лишь побочными продуктами, приносящими символические доходы. Основные деньги Дэш долгое время зарабатывал фильмами, которые ему добровольно присылали фанаты и которые он выкладывал в сеть. Пассажиров в такси он возил лишь изредка для маскировки, в то время как число подписчиков продолжало расти. Помимо Германии у него были клиенты из Японии, Венесуэлы, США, России и даже Индии, которые за 9,9 евро в месяц хотели смотреть самые свежие несчастные случаи, драки и изнасилования. Дэш педантично следил за тем, чтобы ни одно видео не было постановочным. Юзеры хотели реальной жизни, не фейка. И они поймут, притворялась ли студентка пьяной, и действительно ли изнасиловавшие ее парни подмешали ей сначала нокаутирующие капли в напиток. Когда число просмотров Dash Extreme перевалило за 100 тысяч, и число желающих платить перестало расти, наступило самое время заняться усовершенствованием бизнес-модели. Абонентам нравилось реальное взаимодействие, глаза в глаза с жертвой. Они хотели видеть страх, панику в зрачках, когда избранные знали, что им предстоит нечто ужасное. Проблема Дэша состояла в том, что для такой съемки ему нужно было установить видеокамеры не только на машине, но и на себе. А перспектива покинуть свой безопасный, запирающийся изнутри автомобиль, была ему вовсе не по вкусу. На войне он играл роль стратега, который управляет дронами, а не солдата, участвующего в бою. Однако какое-то время он экспериментировал и даже купил себе рубашки со встроенными в петли мини-камерами и различную униформу для маскировки. Он переодевался мусорщиком, почтальоном, солдатом или, как сегодня, полицейским. Но действовать так, особенно на людях, было опасно. Вообще-то он не хотел больше марать руки. Но сегодня, в ночь вне закона, ввиду такой уникальной возможности, сделал исключение. Тем более, что основной поставщик реальных интерактивных фильмов перестал быть надежным партнером после того, как дал маху и теперь находился под наблюдением полиции, так что его фильмы стали слишком рискованной контрабандой. Так что Дэшу снова пришлось самому взяться за дело. К счастью, он быстро симпровизировал и заполучил щелкающий взгляд Бена. Дэш называл его так, с одной стороны, потому что буквально слышал, как в голове у жертв щелкало, когда они понимали весь ужас ситуации. С другой стороны, потому что с таким взглядом рейтинг, а значит щелк-щелк и число просмотров, взлетал до головокружительных высот. А у этого Бена Рюмана был щелкающий взгляд. Дэш снял его крупным планом и почти почувствовал эрекцию, когда сейчас остановил видео. Как раз в тот момент, когда ударил по стеклу, и внезаконник выглядел так, словно звал на помощь свою мамочку, он кричал, как девчонка, Черт, даже амальгамовые пломбы видны, вот это офигенно. Да, ночь вне закона. Грандиозная идея. К сожалению, не его, но все равно подарок для его портала. 10 миллионов — это, конечно, чушь. Их никто не заплатит, и только дебилы искренне верят, что убийство объявленного вне закона вполне легально. Но одно лишь видео погони увеличит число абонентов и в долгосрочной перспективе будет стоить целое состояние. Только глупо, что ему пришлось выполнить всю грязную работу в одиночку без помощи. Дэш услышал, как по лобовому стеклу застучали первые дождевые капли, и, наконец, мог продвинуться в очереди ожидающих такси на одно место вперед. Он неохотно выпустил сотовый из руки. Ему просто не терпелось поскорее выложить первую нарезку на тему «Ночь вне закона». Начало уже есть. Скоро будет продолжение. Главное, чтобы теперь сработал датчик GPS. Дэш прилепил его к BMW, на котором скрылся Бен Рюман.